особо крупных размерах. Если повернуть от выхода из метро за угол, там они и стоят. Много раз проносились, да и сейчас, бывает, проносятся над этим местом и вообще по городу слухи, что снесут их к такой-то матери, как оскорбляющее общественное эстетическое чувство, не говоря уж о разжигании национальной розни, поскольку держат весь ряд азеры, и об ущемлении социальной справедливости, потому что наиболее политически активные пожилые граждане до сих пор расстраиваются из-за введения свободы торговли и последовавших за этим народных бедствий. Но ларьки остаются на своих местах, поощряя к сгущенному существованию быстрых крыс, бездомных нищих, приезжих девушек и других неизбежных жителей вольного мегаполиса. Стоят себе, как ни в чем не бывало, стеклянные халабуды в тесных и душных внутренностях которых любой желающий найдет ужасные товары. Впрочем, такие, какие прежде в мирное время доставали мы, надо признать лишь в особых тайных местах, предъявив выданный в райкоме или еще выше пропуск. Только там продавалось чешское баночное пиво, отпускалась сырокопченая колбаса, стояли бутылки московской с винтом и зелеными медалями на этикетке. Можно было приобрести джинсы-рифл, болгарскую дубленку и кассетный магнитофон Sharp. Все то же самое, только в гораздо большем выборе можно сейчас мимоходом купить в этих поганых прозрачных лавках. Однако ж никакой радости от этого не испытаешь. Наоборот, если что и возьмешь по пьяни, то потом обязательно обругаешь себя последними словами — а купленное барахло засунешь куда-нибудь подальше, чтобы не напоминало о минутной глупости. А в распределителях? О, в распределителях! Счастье и чувство причастности к великой идее получения по труду и прекрасные запахи азиатской пластмассы, чуждой мануфактуры, редко употребляемой еды, наполнявшие режимное помещение и сдержанное спокойствие на лицах других допущенных товарищей. Ушло все это? Сгинула в пучине бессовестного времени, разрушившего идеалы, обычаи, страну, да и сами организмы наши. И даже те из нас, кто ни о каких ларьках уже и не знает, а удовлетворяет свои на редкость цивилизованные потребности в торговых центрах из искусственного мрамора или безлюдных залах бутиков, даже и они не испытывают того, наполнявшего все тело пузырьками чувство достижения цели, какое, помните, испытали когда-то мы, отоварив бесполосые чеки березки, вольнодумной джинсовой курткой, которые как раз завезли. Ушло. Все ушло. Была ясная, как прохладное августовское небо, жизнь. Пределы были положены нашему земному существованию. Трехкомнатный ЖСК, белая, 24-я, строго отмеренные сотки показанки. И мысли нашей лукавой и обманчивой были положены достойные ее пределы. Подписавшемуся на 5 газет правком выделял «Новый мир». А в Бескудникове жил парень, который за четвертной переделывал обычную спидолу так, что она брала с 13 метров. Теперь же куда бежать? Только дернешь куда-нибудь по своему разумению, туда, оказывается, нельзя. Только наладишься в противоположную сторону, там уже занято. Что это вокруг? Куда едут эти машины? Кто живет в этих домах? Что уже отменили, что приняли с поправками? Откуда доносится эта музыка, эти простые, но бессмертные слова о девчонках и зоне? Что там говорят по телевизору, кого мы победили? Ах, оставьте меня. Болит над поясницей справа, вероятно, это почки, и никак не сделать полный глубокий вдох. И черт с ней, с вашей свободой, мутной и безвкусной, как лекарство от желудка, альмагель. Что же касается ларьков, то их, конечно, снесли в конце концов. Те, что были от метро через дорогу. Там, как известно, построили торгово-развлекательный центр Петров-Сити. И торгуют всем, чем хотят. Можно картошки купить на первом этаже в супермаркете, мытой, с мылом и невкусной. А можно на втором в магазине «Мужской признак» приобрести в подарок другу японский меч, тоже реальная вещь. А вот те стекляшки, что от метро за углом, пока оставили, они не на виду и окончательной стабильности не мешают, тем более что у азеров все проплачено по полной программе. К этому ряду, поднявшись из-под родной буквы «М», мы и спешим к дальнему его концу. Там дают из окна рассыпающуюся в ладонях шаурму. Там, рядом с шаурмой, всегда есть в продаже ломкие пластмассовые баллоны Очаковского или, по желанию, маленькие, хорошие, как ручные дети, бутылочки белой пригородного разлива. Там можно пристроиться у неширокой пластмассовой доски по соседству с соотечественниками и повести с ними достойную беседу. Там продолжается существование, для которого создан человек. Кого же обнаруживаем мы там среди нашего народа доброго и мечтательного, которого лишь скрытно действующие силы зла иногда делают вороватым, завистливым, беспричинно и бессмысленно жестоким, ленивым до озверения, лживым и даже глупым? Да кого там только нет. Практически все население Федерации, а также большой части существующего в русских умах мира представлено здесь отдельными вымышленными персонажами, достойными пристального и доброжелательного читательского внимания. Вот, к примеру, стоит со своим пластмассовым стаканчиком, наполненным невидимой жидкостью, Илья Кузнецов. Бывший советский человек, ныне гражданин государства Израиль, проживающий в Москве без регистрации. Он не молод. Серая бахрома давно не стриженных и потому ломких волос свисает с границ его неровной головы. Очки с толстыми захватанными стеклами сидят косовато на большом и наклонном носу. В целом же выглядит он счастливым. Он видел свет. Он прошел его из конца в конец, а поскольку наша голубая планета имеет форму приблизительного шара, которому конца фактически нет, то Кузнецов Илья Павлович сделал еще пару кругов лишних, после чего полностью и окончательно решил: жить надо там, где родился. Пусть наследственная природа и общественные отношения выталкивают тебя в бессрочное странствие. Пусть ты агосфер, вечный, извините, жид, и гонит тебя судьба бродяжничать. Плюнь на судьбу, переживи обиды, прости обидчиков и вернись. Ну, он и вернулся. Стоит себе, выпивает, не волнуясь ни о ночлеге, ни о завтрашнем пропитании, достойно несет высокое звание столичного бомжа. А по соседству устроился с пивом и останками шаурмы Игорь Алексеевич Капец. Психбольной, недавно отпущенный из стационара в стадии значительного улучшения. Большой, жизненный, боевой и трудовой путь прошел Капец И.А., прежде чем сделался сумасшедшим и пристал под вечер к ларьку с восточной едой. Много воевал с афганским и чеченским народами за их счастье, дослужился до подполковника наших непобедимых воздушно-десантных войск, дембельнулся по ранению с почетом и соответствующей выслуги лет пенсии, нашел непыльную работу в частном охранном предприятии «Три богатыря М», именно такую работу, формула которой «сутки через трое» выражает вековые чаяния и мечты его земляков о покое и воле. И, казалось бы, живи, Игорь Алексеевич, отдыхай в своей приличной комнате рядом с неплохими соседями из абхазских беженцев, радуйся. Как бы не так. Ищет человек приключений на свою уже много чего испытавшую жопу. Особенно наш человек, русский, что отмечал, ну, другими словами, в ряде своих произведений еще писатель Достоевский. Писателя этого мы здесь зря упомянули, потому что с ним как заведешься, так и завязнешь. Он про нас много такого написал, что лучше бы не знать никому. Что же касается Игоря, то его скрутила любовь. Так добро бы красавица какая-нибудь вроде певицы Аллегровой Ирины, а то ведь сущая лягушка с виду, ей-богу. К тому же иностранка и, не поверите, настоящая принцесса. Ну, в общем, долго рассказывать. А факт тот, что она его бросила. Понятное дело, у него же от этого полностью отъехала крыша, забрала его скорая с сиреной, в дурке его полечили аминозином, от которого лицо делается полное и бледное, после чего выпустили. Теперь, как только начинает утомленное солнце тихо прощаться с еще более утомленной землей, Капец берет направление на северо-запад, идет прочь из города, туда, где бушует в небе закат, и на фоне этого абстракционизма летают с помощью легких приспособлений беспечные люди-парапланеристы. Ему кажется, что туда, в небо, вознеслась его любимая. Действительно, в свое время отбывшая из РФ специальным рейсом скандинавской авиакомпании, как положено принцессе, хотя бы и лягушке. Да, странная была история, любой умом двинется. И вот он стремится за ней, надеясь когда-нибудь упросить хозяина парапланеров, тоже, между прочим, хранящего в гардеробе голубой берет, дать в честь вечной боевой дружбы один бесплатный полет бывшему брату-десантнику, 40 прыжков. Он идет по больничному, коротко стриженный, обросший поверх отечных щек светлой щетиной, в смешных молодежных штанах с карманами и узкой майке. Ничто не остановит его. Только ненадолго ларьки у метро, где сегодня назначена у Игоря Алексеевича встреча с другом. Друг, Коля Профусов, находится тут же со своим пивом. Прежде являлся Профусов Николай Петрович работником правоохранительных органов, конкретно инспектором ГАИ, ГИБДД. Стоял в звании старшего лейтенанта и в светящейся лунно-молочным светом амуниции на важнейшей правительственной трассе. Среди товарищей пользовался, когда надо, заслуженным авторитетом. С рядовых водителей лишнего не брал. Управлявшим спецтранспортом вовремя отдавал офицерскую честь. Словом, шло все путем. Как вдруг произошел с инспектором Профусовым странный и необъяснимый случай. Вообще-то, с инспекторами дорожного движения нередко происходят разные случаи. То вдруг ограбят какого-нибудь бедолагу, у которого и всей-то зарплаты 1006 выходит чистыми, а эти суки выгребут из карманов две штуки американских, 1015 с небольшим отечественных и ключи от новенькой «Вектры», только что купленной. Носил при себе человек все нажитое и последнего лишился. Другой не успеет выпить с холоду после дежурства в ближнем дружественном баре буквально одну рюмку, как привяжутся к нему какие-то отморозки, и придется ему применить табельное на поражение в связи с создавшейся угрозой жизни, а прокурору потом иди доказывай. Третий вообще погорит чисто на беспределе. Тормознет помощника депутата, а тот с пьяно-то бейсбольной битой прямо по высокой фуражке. Суд же признает, что помощник совершенно, конечно, трезвый, действовал в пределах обороны себя, поскольку принял инспектора в форме и при жезле за обычного бандита. И хорошо еще, если после этого пострадавшему хранителю безопасности дорожного движения больничный оплатит. В общем, чего только не бывает. Но с Колей Профусовым, малопьющим, сильно любящим семью из жены и двух дочек и вообще нормальным мужиком, случай произошел из ряда выходящий вообще вон. На особо охраняемой трассе он увидал полную машину мертвецов. Именно так, вы не ошиблись. Мертвые люди промчались мимо старшего лейтенанта Профусова. Мертвый человек сидел за рулем старенького пассата-сарая, и словно для того, чтобы окончательно Колю свести с ума, один из подлых покойников, пролетая мимо, зафигачил в офицера своим черепом. А? Короче, чума. Тогда по всей Москве про эту машину народ говорил, многие от нее пострадали. Некоторые считали, что это чеченов дело, другие, что обычные разборки идут между пацанами. Но, конечно, терпеть на ответственном направлении такого сотрудника, который призраков видит, начальство не стало. Хотя ведь, если по-честному, где же еще ездить жмуром, как не по Рублевке? Однако, по-честному, никто у нас не судит. Довели страну. Так что Николая по нервам комиссовали, и пошел он в «Три богатыря М», где собрались, как водится, сплошь бывшие погоны, там и подружился с Игорем. А когда у того в голове тоже сделалась беда, очень стал ему сочувствовать. По себе знал, каково это — ходить в дураках со справкой. И теперь время от времени работник частного охранного предприятия Николай Профусов и временно неработающий москвич Игорь Капец встречаются, пьют, молча или беседу о современности, пьют пиво и опять расстаются надолго. Но перед прощальным рукопожатием Коля обязательно засовывает в карман Игоревых штанов сотни три, а то и пятихатничек. Игорь от этого тихо вздыхает и кивает неопределенно куда-то в сторону. А сам благотворящий тоже в сторону неразборчиво говорит: «Отдашь, как будут». На том и расходятся, условившись, что Игорь обязательно позвонит. Да, грустно. А что поделаешь? Жизнь идет, не разбирая дороги. Как ломанулась она напрямик лет 15 назад, так и шпарит. Только трещат кости тех, кто зазевался, кто тормозит, кто скорость не держит. Сидишь вот так, сочиняешь небылицы. Вроде бы все правильно придумал, и факты, и соответствующие им измышления. Слова все извлек откуда следует, из неприкосновенного запаса, оставшегося безо всякого применения еще с культурных древних времен. К Крышка не вздулась, вроде бы не припахивает, свежее все, запылилось только. Чувства натуральные. Натуральней не бывает. Того и гляди, сам слезу сронишь. В общем, стараешься. А жизнь-то сзади подкрадется, да как даст по плеши. Эй, ты, чайник, кончай электричество тратить. Выключай свою японскую машину, да иди полезным чем-нибудь займись. Кому они нужны, твои буквы? Откинешься уж скоро, а все придуриваешься. Хрен тебе, а не бессмертие, понял? И критики, хоть и сами такие же шибанутые, правы. Не дано. Завязывай. Можно, правда, послать ее жизнь эту с ее жлобскими наставлениями. Только ведь если ты ее пошлешь, ей насрать. А вот если она тебя пошлет, наплачешься. Вот и думай. А возле ларьков, между тем, народу прибыло. Там уже кроме знакомых нам товарищей отдыхают и другие граждане, которых мы чисто визуально определяем как москвичей и гостей столицы. Есть, например, среди них люди с черными волосами и смуглыми лицами, в купленных поблизости недорогих спортивных брюках и кожаных жилетках, говорящие между собой на древнем языке, похожем на сухой кашель. В их говоре слышится что-то знакомое много странствовавшему Илье Кузнецову. Точнее, даже не слышится, а видится. Будто от шуршания этой речи меняется окружающий пейзаж. Песчаные холмы подступают, шевелясь под ровным и сильным ветром. Злое белое солнце жжет глаза, и, колеблясь, тянется по горизонту зубчатая ленточка каравана. Смуглых людей все называют чурками, чурбанами или даже талибами, но без злобы, поскольку реально считают их безвредными таджиками и не боятся. Таджики, а это они и есть, остались в здешних краях от одной большой и уже давно безуспешно закончившейся стройки элитного жилья. Строительная компания обанкротилась, то есть накрылась крышкой, даже не вывезя привлеченную рабочую силу, и с тех пор по окрестностям бродят эти самые таджики в жилетках, молдаване в рваных пиджаках и фетровых советских шляпах, аккуратные украинцы в приличной одежде и даже армяне с золотыми перстнями на толстых пальцах. Время от времени они подходят к первым попавшимся мужчинам с вопросом: «Хозяин, бригада не нужна?» Но большую часть времени проводят, стоя возле пластмассовой доски ларька, с шаурмой в одной руке и водой из Севена в другой, тихо и непрерывно беседуя между собой. Еще здесь крутится отвязная молодежь в бейсболках, широких рубахах и еще более широких штанах, с мотнёй у самых колен. Многие из них держат под мышками доски с колесами, предназначенные для катания по лестницам, бордюрам, спинкам скамеек и другим привлекательным местам. Почти все качают головами в такт неслышной музыки, проникающей в их мозги из электрических ушных затычек. Громко говорят друг другу слова «по приколу» и «отстой». Пьют не очаковское из пластика, а седьмую «Балтику» или еще что подороже. В общем, тоже отдыхают. Налетают они стаей, и ненадолго. Стаи же и исчезают. И уже грохочут колеса их досок где-то вдали, в неизвестном будущем, в новой и непостижимой действительности, где нет нам с вами ни места, ни времени. А возле ларьков остается постоянный ограниченный контингент, среди которого выделяется, вон она, пара тоже молодых и современных, но совсем другого рода, оба в грязных кожаных куртках, с косыми застежками-молниями, в еще более грязных, коротко подвернутых джинсах и совсем уж невообразимо грязных военных ботинках со шнурками. Голова девушки покрыта клочьями зеленых и розовых волос, а среди потеков на лице можно рассмотреть только совершенно заплывшие в синяках глаза и разбитые в засохшую кровь губы. У юноши прическа состоит из бритого спереди узкого черепа и жидкой косицы на затылке. Фингал же под глазом, как и полагается мужчине, один куда больше, чем все вместе взятые девичьи. Пара безнадежно сшибает у прохожих мелкое подаяние. Оба тяжело пьяны, точнее, отравлены какой-то алкогольной дрянью, и стоят на ногах неуверенно, будто на скользком. Это местные панки, очень похожие на местных же бездомных собак. Впрочем, имеются здесь и еще более экзотические представители приларёчной фауны. Хотя бы взять вот этого в голубом женском пальто и распавшихся кроссовках, разносчика чесотки и острого океанского запаха, обычный, даже типичный бомжила. Только негр. Седая курчавая борода растет из черных, изрытых шрамами щек. Седые курчавые волосы генеральской папахой стоят над головой. Не узнает его наш друг Илья Кузнецов. Подводит старика память. Да и кто бы узнал в этом страшном чучеле, жестокого, как боевая оружейная пружина, молодого афроамериканца с крашенными в желтый по моде цвет короткими кудрями. Мусульманина по моде же, который несколько лет назад на Нью-Йоркской улице обругал пожилого еврея злыми антисемитскими словами. Но это было. Было. Только повернулась жизнь по-новому. Непоправимое вращение Земли изменило судьбу, и вот уж едет гордый гражданин Соединенных Штатов в дикую, но многообещающую Раша на легкие заработки. Здесь он немедленно обращается из афроамериканца в обычного московского негра. Несколько времени служит в известном ресторане «Быков», нанявшем, как теперь многие делают, черножопого швейцаром. Потом по дури теряет этот дефицитный заработок, обращается в нормального бомжа и вот адресуется сейчас к некогда униженному им Илье Павловичу с лишенной малейшего акцента такой просьбой: «Добей на пузырь, командир». Ах, что же это случилось с миром? С ума сойти. А с другой стороны, да ничего особенного не случилось. Ну, в том же Нью-Йорке или Париже каком-нибудь удивил бы вас нищий бродяга-негр? Нисколько. Так чем же Москва-то наша хуже? Ничем. Вот, собственно, и все. И нечего охать. И старуху такую, какая здесь всегда находится на своем месте, у самого краешка пластмассовой доски, употребляя в небольших, но частых дозах исключительно водку, наиболее популярной народной марки, тоже можно увидеть в любой мировой столице. И там такие старухи сильно пьют, разве что не водку, а собственные национальные яды. И там удивляют наблюдателя необъяснимо чистой для бездомных существ одеждой, а также и сливающей ввиду полного физического износа, но несомненной красотой лица и невесть как сохранившимися в полувековом алкоголизме отличными манерами. И там они говорят по-французски, только их франце урожденный, а здешняя Анна Семеновна Балконская в девичестве «Свиньина» по ларёчному же прозвищу «Мадам», овладела языком, на котором в пьяном полусне читает сама себе стихи, благодаря домашнему воспитанию и советской спецшколе в Спасо-Песковском переулке. Знаете эту школу? И там числятся они мертвыми или безвестно отсутствующими. О, сколько горькой поэзии в этом судебном определении! Вот и Анечка Балконская прожила неплохую жизнь, всем была девочка из хорошей семьи, юной женою содержанкой, а потом богатой вдовой старого партийно-художественного начальника, страстной любовницей знаменитого московского бабника, тоже давно покойного, разочарованной матерью талантливого балбеса. Но пришло время, явились люди с новыми, светлыми и чистыми глазами, задурили бедной бабке голову, все забрали, квартиру шикарную на себя переписали, а ее похоронили. Именно так. Похоронили и даже с кремацией на всякий случай, вопреки ее последней христианской воле. Так что она здесь мертвая стоит, что, если честно, нисколько нас не удивляет. Стоит, ну и пусть стоит для оживления пейзажа его полноты. У нас, как, наверное, вы заметили, против мертвых нет никакого предубеждения и ни малейшей дискриминации. Мало ли их мертвых-то вокруг. В общем, выше мы нарисовали, как могли подробно, прелестную и полную света картину народной жизни с ее тихими, долгими трагедиями и бурными, краткими радостями. С безумными, но удивительно здравомыслящими героями, с незыблемыми, хотя ничтожными ценностями, картину, источающую целебную тоску и умиротворяющую отчаяние. Глядя на нее, заскучал, наверное, наш не слишком любезный, не стоит обольщаться, читатель или зритель. И уж готов он отложить в сторону это сочинение, раздраженно смяв страницу при захлопывании. «Стойте, погодите. Сейчас». Уже приближается негромкий, но сильный гул, будто здесь, над вечным сейсмическим покоем, готовится внешнее землетрясение. Уже почему-то и птицы снялись с ближайших деревьев, полетели черными стаями на фоне апельсинового солнца, радуя режиссера-постановщика, почти хичкоковской, хотя и в цвете красотой. Уже и в воздухе разнесся озоновый грозовой запах, словно в школьном кабинете физики, где рассыпает искры крутящиеся машины и напоминают покойного беднягу Римана, павшего жертвой безответной любви к электричеству. Уже и народ что-то почувствовал, ощутил в эфире, напрягся, подтянулся, как подтягиваются перед утренним построением и проверкой подворотничков, запуганные учебкой салаги. Первым подвалил джип, сплошь вместе со стеклами черный и похожий на полированный гранит, самовольно уехавший с бандитской могилы. Тихо приоткрылась толстая тяжелая дверь, возник человек в черном широком костюме и черных узких очках. Это вам уже не дедушка Хичкок. Тут Тарантино отдыхает. Что-то неслышно, говоря в невидимый микрофон, поправляя спиральный провод за ухом, приглаживая вместительную левую пройму пиджака, ведя наблюдение в выделенном секторе, двинулся черный человек к ларькам. А из двери уже выдавился и второй, точно такой же, и третий возник за ним, и четвертый, и каждый контролировал свой выделенный сектор, и пиджаки на всех слегка съезжали на левую выпуклую сторону. Если бы собравшиеся у шаурмы простые люди имели достаточно плотную культурную подкладку, были бы склонны к рефлексии вообще и к дежавю в частности, то они обязательно почувствовали бы себя, как почувствовал автор, внутри до последней светотени знакомого кинокадра. Но народ здесь стоял, как уже было сказано, простой и житейски приземленный, так что подумали они все бесхитростно. Братки приехали. Меж тем прибывшие заняли предусмотренную инструкцией оборону, и пока первый из них совершал ровными шагами короткий путь до ближайшего, то есть облюбованного нами ларька, подъехало охраняемое лицо. Лица, разумеется, никакого не было видно. Лишь продолговатая, округлая, гладкая, тяжелозадая черная машина остановилась позади и чуть левее джипа. Машина эта тоже походила на самобеглое, только лежа, богатое надгробие. И, наконец, пришвартовался, резко сбросив скорость, еще один автобусных размеров джип, но не траурный, а веселеньких серебристо-синих милицейских цветов с соответствующей надписью на борту, с трехцветным государственным огнем и частыми саженцами антенн на крыше. Из милицейского джипа тоже никто не вышел, просто он встал позади сопровождаемого транспортного средства и еще немного левее, создав таким образом своим ментовским авторитетом безопасную от мелкой проезжей лоховни зону. За описанные несколько секунд почти все участники мизансцены перестали есть шаурму и пить что бы то ни было, причем многие остались зафиксированными в момент жевания слегка открытыми и полными пищертами, другие же, например, таджики, сделали судорожный глоток, чтобы встретить судьбу в возможной готовности и едой не рисковать. Одна Анна Семеновна не обратила на явление элиты народу ровно никакого внимания, поскольку была занята употреблением очередного полтинничка крепкой, воображая себя при этом красавицей молодою, одиноко сидящей в буфете творческого дома, как сиживала в свое время, сиживала, и бормоча по привычке французские стихи. Что-то из «Les fleurs du mal». Так прошло еще мгновение, на излете которого первый человек в черном достиг, наконец, окна с шаурмой. Тут же немая сцена кончилась, возобновился общий негромкий гомон, жевавшие продолжили процесс, пившие пропустили жидкости по пищеводам. В общем, все сделали вид, что дальнейшее их не интересует. «Сколько брать?» — спросил черный человек через невидимый микрофон у невидимого своего повелителя. И, глядя перед собой безо всякого выражения, выслушал краткий ответ. «Давай две», — обратился он после этого к раздатчику шаурмы, сохраняя все то же спокойное внимание в светлых серьезных глазах и во всем гладком твердом лице. В этом месте нашего рассказа отдадим, пока не поздно, должное представителю мелкого бизнеса, которого нам очень хочется назвать шаурмахером. Да, так мы его и назовем, пренебрегший вашими вероятными протестами. Итак, шаурмахер. Он вовсе не проявил ни изумления, ни испуга, которые были бы, согласитесь, естественной реакцией на появление такого покупателя-посредника. Напротив, продавец восточного фастфуда с полнейшей выдержкой принялся состругивать мясо с огромного опрокинутого мясного конуса и набивать стружками два лавашных кулька. Пихать туда же резанный лук, поливать соусом, готовые изделия заворачивать в тонкую бумагу, словом, проявил высокий, свойственный многим представителям нашего растущего мелкого бизнеса, профессионализм. Тем временем покупатель, как водится среди покупателей, полез в карман, вынул бумажник и протянул в окно деньги за товар. Деньги эти представляли собой хрусткую плотную бумагу, новенькую и гладкую, зеленого цвета, с изображениями достопримечательностей города Ярославля и четырьмя цифрами — 1000. Ах, знать бы, как все сложится дальше. Ну, разменял бы парень эту штуку еще с утра и расплатился бы скромными сотнями, и все обошлось бы. Увы, никто не провидит будущего. Одна только безошибочная наша страна его определяет, предначертывая своим подданным и обитателям. Одна она решает, как нам жить. На воле разъезжать в хороших автомобилях или, наоборот, находиться в следственном изоляторе, знакомясь с томами своего дела, будто дела наши могут быть известны нам. В ее руке мы, в твердой, но безошибочно справедливой руке. И не скрыться от нее за темными стеклами, не надейтесь, господа, не выйдет. Вот так. А возле шаурмы начало происходить, собственно, основное действие нашего рассказа. Сдачи у продавца, естественно, не нашлось. «Извини, брат, нету сдачи». У второго охранника были доллары, бумажками по 100, но с такими купюрами уж совершенно очевидно, возле гадюшника и вовсе нечего делать. Только получить вторец здесь можно с такими купюрами, и, придя в сознание, обнаружить, что находишься в ближайшей ментовке, в обезьяннике, пристегнутым наручниками к решетке. Денег при тебе нет совершенно никаких, а составляют на тебя, наоборот, протокол за сопротивление работникам милиции при исполнении ими тяжелых их служебных обязанностей. Ну, мастеру секьюрити и специалисту сугубо восточных единоборств такой исход, разумеется, не грозил, но все равно, зря он здесь баксами тряс. Третий из компаний бегом смотался к длинной машине хозяина за указаниями. После недолгого монолога, произнесенного им в невидимый микрофон, а по виду в воздух, правое заднее стекло, сверкнув черным бриллиантом, поехало вниз. Из сумрачной пустоты внутреннего машинного пространства бледная небольшая рука выставила крупноформатный плоский бумажник. И третий, осторожно неся этот карманный банк, также бегом двинулся по шаурму. Однако и он потерпел полное фитяско, как говаривал в те еще времена один работник партийной печати. Вынутый им из хозяйского бумажника и предложенный шаурмейстеру, вот еще одно слово, и тоже ведь неплохое, а? Пластиковые прямоугольники один за другим были отвергнуты. Не принимающимися к оплате в паршивом ларьке оказались американский экспресс, мастер-карт, Еврокарта и все остальные платежные средства любых возможных оттенков. Не то что золотого, но и благороднейшего платинового. Ну пойми, брат, где я их катать буду? В рот, извини, себе я их вставлю и катать буду? В общем, сделка, покупка недорогой, но доброкачественной еды явно срывалась. А у того, кто ее затеял, сделки никогда прежде не срывались. И поэтому он решил сам вступить в игру на таком ответственном ее этапе. Что делать, если ничего никому нельзя поручить? Главного героя этой нашей истории, да и будем до конца откровенны, вообще героя этого нашего времени, звали и зовут по сей день Петром Павловичем. Его биографию пересказывать в подробностях мы не станем, поскольку благодаря средствам безгранично массовой информации она и так всем известна. Комсомол, кооператив, бескорыстный вклад в окончательную победу демократии, свойственная этой демократии неблагодарность вплоть до уголовного преследования, победа справедливости и, наконец, Вест-Инвест. Гордое имя олигарх, список 100... Словом, Петр Павлович, этим все сказано. И вы про этого человека знаете не меньше, чем мы. А больше только прокуратура знает, ей положено. Нам же и этого хватит. В тот роковой вечер Петр Павлович ехал с небольшой деловой встречи, состоявшейся в закрытом клубе Вест-Инвеста, известном в народе под названием Петропавловка, в честь владельца и башни со шпилем, украшающей клубное здание. Народное это прозвище могло, конечно, суеверного человека подтолкнуть к нежелательным ассоциациям, но сам только посмеивался, мол, если я и так в крепости сижу, куда ж меня дальше сажать? Шутки в этой среде, вообще, должен я вам сказать, ходят мрачные. Так вот, Ехал Петр Павлович после легкого ужина с рыбой и правильным итальянским белым, как вдруг ему ужасно захотелось есть. Он, сглотнув голодную слюну, представил себе сначала бутерброд с варено-копченой колбасой одесская и полстакана водки пшеничной времен ранней стройотрядовской юности. Но этой галлюцинацией его, вообще-то, вполне управляемое воображение не ограничилось, а принялось беспорядочно воспроизводить другие столь же привлекательные натюрморты. Появились из детства микояновские котлеты, продававшиеся по 12 копеек в кулинарии на Горького, и кипучий напиток «Буратино». Возникли из буйного перестроечного прошлого свежезаваренные пельмени, часть из которых, прохудившись, разделилась в тарелке на серый обнаженный фарш и столь же серые тряпочки пустого теста. А при пельменях образовался и ловко разведенный пополам спирт-рояль, мелькнул миражом цивилизации первый Биг Мак, съеденный под еще непривычный и гипнотически привлекательный виски, проскользнуло по периферии сознание Fish and Chips первой нищенской лондонской поездки, оказавшаяся жареной треской с картошкой, и от липкого глотка Гиннесса дернулся вверх-вниз кадык. Словом, организм Петра Павловича, изощренный за последние десятилетия дорогой едой, потребовал простой человеческой пищи, которая теперь называется некрасивым на русский слух словом «фастфуд». Далее и произошло все, что произошло. Команда была передана в головную машину, охрана просчитала нештатную ситуацию и, как только визуальная разведка обнаружила подходящий объект, приступила к выполнению приказа. Однако тут выявилось препятствие непредвиденного характера, и так как решение о применении силовых действий принято не было, операция непозволительным образом затормозилась. Впрочем, это уже описано. Петр Павлович сидел в машине и смотрел на окружающую действительность сквозь глухо тонированное стекло. Такой взгляд, следует заметить, всегда окрашен некоторым пессимизмом. Погода кажется еще более пасмурной, чем есть на самом деле. Человеческие лица представляются еще более бледными, чем они существуют в реальной жизни. Пейзаж видится еще более тоскливым, чем тот, что присущ здешним местам. Возможно, именно из-за тонированных стекол и не приживается либеральная, мать бы ее, идея на нашей вообще-то плодородной почве. Очень может быть, что именно из-за них носители этой идеи так страшно далеки от народа, и вип-круг их так узок, что называют они свою родину этой страной. В общем, тяжело сделалось на душе у Петра Павловича. Дурные предощущения сдавили грудь под легким, вроде бы по мерке сшитым пиджаком. Пустота поползла из-под реберья к сердцу, пустота страха. Нахлынет такая пустота, доберется до груди, прервет вдох, и нет человека. Но когда темное стекло сдвинулось вниз, открыв ненадолго истинное, окрашенное вечернюю зарею положение вещей, немного полегчало бедняге. Золото, лазурь и дымка предзакатного времени примирили его с постоянным местом жительства. А отказ ларёчника принять пластиковые карточки лучших мировых систем даже вызвал гордость. В каком-нибудь Тунисе или на Бали каком-нибудь подателю платиновой визы все даром отдали бы в надежде на будущую благосклонность. А наш гордый и широкий человек не смирился, и не судишь его. На болте он видал любое богатство, и все равны перед отсутствием сдачи. Петр Павлович, не дожидаясь помощи халуев, отжил тяжелую бронированную по высшему классу защиты дверь и ступил на родную землю. Давно уж не ходил он таким непосредственным образом, чувствуя, как вливается природная сила сквозь подошвы сшитых миланским умельцем ботинок и носочный шелк. Давно не стоял так уверенно на своих ногах. И, воодушевленный долгожданной близостью к истокам, он быстрой, даже несколько суетливой, хотя не твердой походкой постоянного пассажира заднего автомобильного сиденья, приблизился к шаурме. Народ безмолвствовал, в том смысле, что все продолжали пить и есть, совершенно забив на вновь прибывшего господина. «Вот», — сказал олигарх, вытаскивая из кармана монету и с легким стуком кладя ее на не совсем чистый прилавок. «Неразменный. Две шаурмы и пиво банку, холодное есть, сдачи не надо». «Только и всего». «В смысле, ничего себе. И что же вы думаете, небо упало на землю? Или хотя бы люди пали на лица свои перед чудом? Или хотя бы пукнул кто-нибудь от удивления? Или хозяин торговой точки схватил монету и дёру? Да ни в коем случае. Плохо вы знаете отечество и народ свой, если предполагаете, что здесь чудес не видали. Видали, видали, и даже можем сказать, на чем именно вместе со всякими чудотворцами видали. Собственно, уже сказали. Не удивишь нас ничем, и не покоришь, и никогда не будут здесь действовать проклятые ваши законы экономического принуждения, и во веки веков мы будем ложить на ваши деньги и ложить, и ложить, и ложить, и пусть стелится под копыта золотого тельца навеки напуганная бычьей силой Европа, старая истеричная дура. Не зря ей уж давно предсказан звездец. И пусть молится на линялую зелень толстый американец. Пусть утверждает, что в Бога он верит, нас не обманешь. Знаем мы, во что он верит и куда палец засунул, блин. А мы будем ласково баюкать нашу маленькую, нашу беззащитную, нашу огукающую и пускающую слюнные пузыри духовность. Растить нашу тощенькую, головой склоняющуюся до самого тыну, соборность. Тарить наш проселочный, ширококолейный, непроезжий без трактора третий путь. И тьфу на вас. Короче, шаурмист вполне спокойно и не торопясь подковырнул выпуклым и толстым ногтем монету, оторвал ее от липкой поверхности и поднес для рассмотрения близко к своему давно бритому и оттого имеющему выраженный синий цвет лицу. Поднеся, он убедился, что рассматривать совершенно нечего. Монета была обыкновеннейшим советским пятаком образца 1961 года, грязным и никчемным на вид. С одной ее стороны, обычно называющейся решкой, хотя никакой решетки там давным-давно не бывало, фабрика «Гознак» выдавила крупную цифру 5. Мелкое слово «копеек» и какие-то ничтожные веточки для красоты. С другой — гордо округлился герб величайшей державы, оплота мира и социализма, слегка вспухал, словно от комариного укуса, земной шар. Вились ленты, шумели спелые колосья, грозили врагам, цепляясь друг за друга, серп с молотом и пятиконечная солдатская звездочка. А по ребру шли мелкой стершейся шестеренкой, как положено на сечке, словом «пятак». «По курсу возьму», — сказал продавец негромко и положил монету туда, откуда взял, в центр пивного пятна на прилавке. «Так ведь неразменный же», — возразил покупатель, подковыривая, в свою очередь, пятак скромным маникюром и поднося к своему безукоризненно чистому еще после утренней работы визажиста лицу. Тут же пятак заиграл совершенно другими красками. Пошел тусклым квотированным блеском редких металлов, подернулся радужной мазутной пленкой, загорелся бледным газовым огоньком, и нефтяная качалка, похожая на игрушечного заводного петушка, стала поклевывать земной шарик в центре герба, и цифра 5 плавно изогнулась заветным знаком «доллар». В общем, действительно капитал. «По неразменному курсу и возьму», — твердо отвечал начальник шаурмы, начиная, как положено, к концу сказки преображаться. Синий мундир закона внезапно окутал его поверх белой сподней рубахи мелкого бизнеса. Генеральские погоны, но пока с майорской звездой, легли на мгновенно пошедшие круглым жиром плечи. Так что придется все украденное у народа вернуть, так называемый господин Петр Павлович. «А вот тебе хер, взяточник и коррупционер!» парировал тоже впавший, как и следовало ожидать, в сказочную стилистику грубых прибауток капиталист. «Сейчас сойдемся мы с тобою один на один в чистом правовом поле, померяемся там силами, чиновничище поганое. Давай шаурму, пока жив. Я еду-еду не свищу, а как наеду...» Ну и началось. Представитель мелкого бизнеса, необъяснимым образом сделавшийся представителем государственных интересов, занес над головой олигарха дубину народного гнева в виде мясного конуса потенциальной шаурмы. Служба олигархической безопасности немедленно открыла огонь на поражение и действительно поразила всех тем, что совершенно не умеет стрелять. В результате чего был легко ранен лишь один прохожий, впоследствии скрывшийся из института Склифосовского в состоянии средней тяжести. Работник частного охранного предприятия «Профосов НП» отоварил ближайшего коллегу из чуждой структуры по загривку приспособления в протоколах, называемым РП, то есть резиновой палкой, не сданный после смены. От этого удара невидимый микрофон сделался видимым и улетел в далекую даль вместе с витым заушным шнуром и ушной переговорной вставкой. А сам охранный служащий клюнул вперед носом, как упомянутая нефтяная качалка, начисто тем самым своротив и нос свой обларек со злосчастной шаурмой, и одновременно он и ларек. Из милицейского джипа выпрыгнула полурота бойцов в дырчатых шерстяных шапках до плеч и пятнистых латах. Воины порядка залегли вокруг места действия и принялись поливать действующих лиц химическим поражающим веществом, однако без особого эффекта. Только Анна Семеновна Балконская вдруг прослезилась, вспомнив, видно, что-то свое, да сами менты принялись неудержимо чихать, страдая, вероятно, сезонной аллергией. Тогда состоявший на учете в психоневрологическом диспансере гражданин Капец Игорь Алексеевич вдруг вернулся своими неудержимыми мыслями в какой-то из горячих, некогда отмеченных его активным присутствием точек, отнял несколько гранат у растерявшегося и заливавшегося соплями спецназа, обвязался ими и с отчаянной советской песней «Еще не вся черемуха тебе в окошко брошена» пошел на штурм валявшегося на боку малого торгового предприятия. Тем временем бывший продавец шаурмы, ныне работник надзорных органов, попытался надеть наручники на Илюшу Кузнецова, не распознав в нем гражданина государства Израиль, но принявший его в силу очевидной национальности за еще одного олигарха. В свою очередь, Илья Павлович Кузнецов долго думать не стал, а мгновенно тормознул первого же бомбилу, через полчаса оказался в Шереметьеве и вылетел ближайшим рейсом неизвестно куда, но надеясь, что с возвратом. Он уже твердо решил ни при каких обстоятельствах не покидать навсегда свою историческую родину Россию. Так пересидеть где-нибудь, пока они тут все опять поделят и угомонятся. Шаурмайор мгновенно осознал свою ошибку. Как не перепутать, если отчества совпадают? И метнулся было к Петру Павловичу. Но физически крепкий предприниматель встретил его хорошо отработанным с индивидуальным тренером. Тренер преподавал богатейшим людям редкую систему единоборства, известную среди специалистов под названием «Рабоче-крестьянская махалова». Ударом промеж глаз, так что борец с крупным капиталом полностью потерял право сознания. Отключился от связи с исполнительной властью и стал беспомощен. Воспользовавшись этим, Петр Павлович кинулся спасать свою собственность. Но пятак закатился черт его знает куда. И пока богач ползал по асфальту в поисках неразменного личного состояния, его повязали подъехавшие из местного РОВД молодцы полковника Нерушимова. В данном сочинении этот персонаж до сих пор не фигурировал, но вообще нашему испытанному читателю он известен. У полковника есть красавица-жена Людмила, неплохой дом в ближнем Подмосковье и квартира тоталитарной высотки на Котельниках, что, безусловно, должно вызывать уважение. Вот ведь все говорят, что органы наши живут на нищенские зарплаты, а потому вынуждены брать деньги и из честных граждан, и из криминальных структур. Полковник же Нерушимов полностью опровергает эти домыслы. И живет неплохо, и честен настолько, что это даже не обсуждается. Во всяком случае, в его Нижнебрюхановском РОВД не обсуждается никогда. А в последнее время Нерушимов стал также известен более широкой общественности благодаря своей непримиримой гражданской и даже вооруженной позиции по борьбе с последствиями хищнической приватизации. Так что с Петром Павловичем нерушимовские ребята особенно не церемонились. Примерил все же он наручники. А таджики, конечно, разбежались. Молодежи на досках и след простыл, только вдали раздавались беспечный грохот роликов и популярные матерные песни. Пара панков отчаянно билась под лозунгами национал-анархизма, но была повержена собственным алкогольным опьянением и заснула, обнявшись в пыльных ближних кустах. Лицо афроамериканской национальности без определенного места жительства с холодной усмешкой предъявило милиции паспорт гражданина США, охарактеризовало всех довольно справедливо мазафакерами и продолжило попрошайничать у соседнего ларька. Анна Семеновна ушла, как всегда, ближе к вечеру, в мир иной. Колю Профосова менты как своего отпустили, только пару раз по почкам усовестили, чтобы знал, на кого тянуть. Капец продолжил свой путь на Норд-Вест. И никто его не задерживал. Чего взять с больного, тем более, что, говорят, к нему и сам товарищ Нерушимов хорошо относится, как к ветерану. Ну и прибывшие автотранспортом разъехались все. Только Петр Павлович уже который месяц содержится в двусмысленном состоянии предварительного заключения, и судьба его не ясна. Во время задержания при нем был обнаружен контрольный пакет в газетной бумаге. Содержимое этого пакета теперь исследуют эксперты. Некоторые из них считают, что в пакете лежат просто давно не имеющие хождения монеты советского образца. Другие склоняются к тому, что найдены настоящие неразменные пятаки, а потому их владельцу следует предъявить обвинение в волшебстве, чернокнижии, умышленном сглазе, уклонении от уплаты налогов со значенных пятаков и попытке отмывания суммы в 5 копеек путем погружения ее в пролитое неизвестными пиво с целью дальнейшей покупки спецшаурмы. В связи с этим продавцу шаурмы секретным указом присвоено очередное воинское звание шаурманфюрера, шаурммаршала. Суд все откладывается, пока Петр Павлович читает том за томом полное академическое издание своего уголовного дела. И что будет, никто не знает. Ах, деньги, будь они прокляты. Деньги, деньги, деньги. Неужели мы-то с вами так никогда не разбогатеем? Обидно. Кругом-то ведь буквально все, боже мой. А мы? Ё-моё. Деньги. Да. Чего только про них не говорят, и счастье, мол, не в них, и здоровье за них не купишь. Чушь все это. Пойдем от противного, как говорят ученые, даже от очень противного. Предположим, что денег у вас нет. Ну и как? Денег нет, за свет не плачено, а счастье есть. Или, допустим, вы заболели, не дай бог, конечно. Ну, хорошо болеть без денег. Сестре за укол лекарство стоит немерено. С работы звонить перестали, больных теперь хоть и жалеют, но не любят. Деньги, деньги, деньги.